Глава 21. Как королевство срединных англов стало христианским при короле Пэдди. В то время народ Мидиленглов или срединных англов принял веру и таинство истины благодаря их вождю Пэдди, который был сыном короля Пенды. Поскольку он был благороднейшим юношей, достойным имени и звания короля, отец возвел его на трон, а потом отправился к королю Нортумбрии Освиу и попросил в жены своему сыну его дочь Альфледу. Его просьбу обещали выполнить лишь при условии, что он, весь его народ, примут христианскую веру и крещение. Когда Пэдо узнал слово истины, обетование небесного царства и надежду на воскресение и жизнь вечную, он с радостью объявил, что готов сделаться христианином, хотя ему и отказались отдать в жены эту девушку. В принятии веры его поощрял сын короля Освиу Альфред, его друг и родственник, женатый на дочери Пенды Кинебурге. Так Пэдо был крещен епископом Финаном вместе со своими комитами и воинами, которые были с ним, и с их слугами в знаменитом королевском поместье, называемом «У стены». Он взял с собой 4 священников, которых по их учености и добродетели признали достойными наставлять и крестить народ, и с ними радостный вернулся домой. Священников звали Кэд, Ада, Бетти и Диума. Последний из них был Скоттом, а остальные — англами. Адда был братом знаменитого священника Утты, упомянутого уже аббата монастыря, который называют «Козья голова». Явившись с королем в его провинцию, эти священники проповедовали слово с таким успехом, что многие люди, как знатные, так и простые, отвергли мерзость язычества и омылись в источнике истины. Теперь и король Пенда не запрещал проповедовать слово тем, кто хотел слушать даже своему собственному народу мерсийцев. Но он ненавидел и презирал тех, кто после принятия христианской веры обнаруживал пренебрежение к ней. Таких людей он называл презренными и убогими созданиями, недостойными Бога, в которого они верят. Все это началось за 2 года до смерти Пенды. Когда же он был убит и престол занял христианский король Освиу, как будет рассказано позже, епископ Финан посвятил Диуму, одного из 4 упомянутых священников, в епископы срединных англов и мерсейцев, поскольку при недостатке епископов пришлось назначить одного предстоятеля для обоих народов. Приведя за краткое время немалое число душ к Господу, Диума умер в стране срединных англов в области под названием Инфиппинг. После него епископом стал Кеоллах, также из народа скоттов, который вскоре оставил свое епископство и вернулся на остров Ии, где находился монастырь скоттов, правивший многими обителями. Епископом после него стал Трумхер, благочестивый муж, воспитанный в монашестве. Хотя он был англом, в епископы его посвятили скотты. Это случилось во времена короля Вулфхера, о котором мы будем говорить позже.